Владимир Сергеевич, по-моему, вы ошиблись в расчетах, и мы переместились куда-то не туда. Да, тут чей-то сад, а рядом каменный дом в 3 этажа и крыша, которая совсем не похожа на крышу обсерватории. У скамейки стоит господин в белом парике и что-то читает. Невероятно! Я даже не мог об этом мечтать. Этого господина зовут Уильям Гершель. Похоже, он получил неплохие известия. Неплохие? Да просто замечательные. Мне, простому музыканту из маленького немецкого городка, оказана такая великая честь. О чем вы говорите? Как о чем? Я назначен личным астрономом Его Величества Георга III, короля Великобритании. Что-то я ничего не поняла. Если вы музыкант, то при чем тут астрономия? Я профессиональный музыкант, но меня всегда очень интересовала астрономия. Денег на хороший телескоп у меня не было, и я решил сделать его сам. Забыв обо всем на свете, я часами шлифовал зеркала и плавил металлы, пытаясь создать инструмент, отвечающий моим требованиям. Моей сестре Каролине приходилось буквально кормить меня с ложки, так я был увлечен работой. И вот однажды я закончил свой инструмент и, дождавшись светлой ночи, взглянул через него на небо. Боже мой, если б вы знали, что я увидел! Передо мною открылось бескрайнее звездное пространство. У меня даже дух захватило. Я не мог оторваться от окуляра. Так я просидел до самого утра. На следующую ночь повторилось то же самое. С тех пор я не пропустил ни одной светлой ночи. Днем я был музыкантом, но как только темнота опускалась на город, я становился астрономом. Когда же вы спали? Наверное, в пасмурные дни, то есть я хотел сказать ночи. По-моему, это не очень полезно для здоровья. И однажды мои наблюдения дали результат. 13 марта 1781 года я заметил среди ярких точечных звезд смутное пятнышко. Какая необычная звезда, подумал я, и записал ее координаты в журнале наблюдений, отметив, что обнаружил любопытную туманную звезду или, возможно, комету. Но оказалось, я открыл новую планету. Вы представляете, этого никто не делал с античных времен. Все думали, что после Сатурна ничего нет. Лишь далекие звезды. А я расширил размеры Солнечной системы на миллионы километров. И это вы сделали отсюда? Ну да, из сада собственного дома. Весть о моем открытии облетела всю землю. И вот сегодня король Георг III, большой поклонник астрономии, предложил мне это почетное место. Мы вас поздравляем. Теперь вам можно расслабиться. Что вы? Как раз наоборот. Только теперь я могу до конца отдаться своему любимому делу. Я хочу построить новый телескоп. Его длина должна быть не менее 12 метров. Он будет самым большим телескопом в мире. Что ж, желаем вам удачи. Надеемся, вы откроете с помощью него еще что-нибудь новенькое. Уильям Гершель дал своей планете имя «Звезда Георга» в честь короля Георга III, чьим покровительством он пользовался. Но такое название не прижилось, и вскоре Георг, как еще иногда называли эту планету, превратился в Урана, небесного бога-царя из древнегреческой мифологии. Профессор, если Уран находится еще дальше Сатурна, значит и время на облет вокруг Солнца ему нужно больше, правильно? Верно, Петя. Период полного обращения Урана вокруг Солнца составляет 84 земных года, а день длится всего 17 часов. Но поскольку в верхних слоях атмосферы Урана дуют очень сильные ветры, достигающие порой скорости в 240 метров в секунду, некоторые атмосферные детали, проще говоря, ураганные облака, делают оборот вокруг планеты всего за 14 часов. Если другие планеты можно сравнить с вращающимися волчками, то Уран больше похож на катящийся шар. Это почему? Его ось вращения лежит на боку. Благодаря такому положению каждый полюс планеты 42 земных года находится в темноте и еще 42 года под светом Солнца, а экватор, наоборот, очень мало получает солнечного тепла. Значит, полюса должны очень сильно нагреваться. Молодец, Петя, ты рассуждаешь правильно, но... Что «но»? Теплее всего именно в экваториальных районах. Но почему? А вот это ученым еще предстоит выяснить. Владимир Сергеевич, смотрите, по-моему, у планеты Уран тоже есть кольца. Верно. Не только Сатурн может ими похвастаться. Правда, у планеты Уран их не так много, всего 13. Открыли их не сразу. Все-таки они не так сильно выражены, как у Сатурна. Сначала было открыто 9 колец, затем еще 2. А в декабре 2005 года Хаббл позволил обнаружить еще 2 кольца, и того их стало 13. Владимир Сергеевич, а что такое Хаббл? Про Хаббл вам лучше всего расскажет Анатолий Александрович Вассерман. Хотите, мы сейчас свяжемся с ним? Конечно! Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Коллеги, здравствуйте. Чем могу быть полезен? А что это за таинственный Хаббл? Хаббл – название телескопа. Точнее, целой автоматической обсерватории. Она находится в космосе и движется по орбите вокруг Земли. Назван этот телескоп в честь американского астронома Эдвина Пауэлла Джоновича Хаббла. Самые известные его работы проведены в 20-е годы прошлого века и посвящены изучению галактик. Телескоп вывели на орбиту в 1990 году, и с тех самых пор он постоянно дает астрономам все новые сведения о нашей Вселенной. А почему нельзя изучать Вселенную, как раньше, с Земли? Можно. Но в космосе, благодаря отсутствию помех атмосферы, разрешающая способность телескопа в десятеро больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле. А если там что-нибудь сломается или станет старым? К телескопу летят астронавты. Со времени его запуска это случалось уже 5 раз. И каждый раз там что-то усовершенствовали или ремонтировали. Первый раз ремонтировали главное зеркало, собирающее свет и отражающее его на приборы. Оказалось, его изготовили с небольшим изъяном, и этот изъян очень сильно мешал исследованиям. Изображение получалось нечетким. Пришлось ставить дополнительные прозрачные пластины сложной формы, уравновесившие эти искажения. А, теперь понятно. Спасибо вам, Анатолий Александрович. Пожалуйста, коллеги. Да, обращайтесь в любое время. Помогу, чем смогу. Вот это телескоп! Я понимаю. Мне бы такой. Я бы открыл все самые далекие планеты. Возможно, ты удивишься, Петя, но чтобы открыть планету, не всегда нужен телескоп. Как это? 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории была обнаружена новая планета. Но прежде ее существование в Солнечной системе вычислили математическим путем астрономы Джон Адамс и Жан Леверье, причем независимо друг от друга. Эту планету назвали Нептун в честь римского бога морей. Вот, взгляните на экран. Она тоже синего цвета. Верно. Этот цвет придает ей газ метан. Нептун — 8-я и последняя планета Солнечной системы. Чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца, Нептуну требуется 165 земных лет. Так-так-так, А когда, говорите, ее открыли? В 1846 году, а что? А сейчас на дворе 2014. Так-так-так. Это что же получается? С того времени прошел всего один год? Ну что ты такое говоришь, Петя? Ну какой один год? Да, ты права, Маша, я слегка неточно выразился. Правильнее сказать год и еще чуть-чуть. Чуть-чуть? Это 167 лет, что ли? Нет, Маша, я имел в виду Нептунский год. О чем это ты? Ты верно подметил, Петя. Действительно, со времени открытия планеты прошел всего лишь один полный год. Но только не земной, а Нептунский. Ах, вот вы о чем. Осевой наклон Нептуна близок к наклону оси Земли и Марса. В результате этого на Нептуне тоже бывает смена времен года. Зима, весна, лето и осень. Правда, длятся эти сезоны по 40 лет. А, лето длиной в 40 лет! Красота! Я так не думаю. Лето на Нептуне не назовешь теплым. Температура в верхних слоях атмосферы порой опускается до минус 220 градусов по Цельсию. К тому же на планете практически постоянно бушуют ураганы. Они по праву считаются самыми сильными среди планет Солнечной системы. По некоторым данным, скорость ветра в них может достигать 2100 километров в час. Да уж, хорошенько там лето. Нептун вместе с Ураном помещают в отдельную категорию ледяных гигантов. Здесь есть одна интересная особенность. Нептун отдает почти в 2,5 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Как такое возможно? Эту загадку ученые пока не разгадали. Возможно, ее разгадает кто-то другой. Например, тот, кому вчера подарили телескоп. Это ты на себя намекаешь? Тоже мне астроном-любитель. А что? Вот посижу ночку-другую, понаблюдаю звездное небо, глядишь, тоже планету какую-нибудь открою и название ей придумаю. Да, как же, название планетам дают только ученые, детям это не разрешается, правда, Владимир Сергеевич? Вот тут ты не права, Маша. Как так? Есть в истории случай, когда название планете придумала 11-летняя девочка, а звали ее Венеция Берни. В 1930 году американский астроном Клайд Томбо открыл новую планету, находившуюся на расстоянии 7,5 миллиардов километров от Солнца, совершавшую полный оборот вокруг него за 248 земных лет. Оставалось придумать ей название. Варианты стали поступать со всего мира. Венеция Берни очень интересовалась астрономией, и поэтому ей тоже хотелось поучаствовать в выборе имени. Она обратилась к мифологии и нашла имя бога подземного царства — Плутона. Ей показалось, что этот мрачный персонаж древнеримской мифологии наиболее близок к тому холодному и темному миру, в котором обитает новая планета. И что, ученые приняли это название? Приняли. Подождите, профессор. Разве вы не говорили, что Нептун – последняя планета Солнечной системы? Говорил. А теперь утверждаете, что есть еще одна – Плутон? Нет, не утверждаю. Что-то я совсем запутался. Я тоже. Сейчас я вам все объясню. Взгляните на монитор. На экране появилось мутное желтоватое пятно. Надо настроить резкость, профессор. Боюсь, это все, на что способен этот телескоп. Плутон настолько мал и находится на таком большом расстоянии от Земли, что рассмотреть его можно только через космический телескоп. Хаббл. И то нечетко. Тем не менее астрономам удалось составить приблизительные представления об этой планете. Основную часть поверхности Плутона составляет лед из азота и метана. Его масса меньше массы Луны в 5 раз, а объем в 3 раза. Надо же, какой маленький! В конце 20-го и в начале 21-го века стали находить объекты большего размера и большей массы, чем Плутон. Именно по этой причине Плутон и перестал считаться планетой. В 2006 году он официально потерял этот статус. Хотя для жителей штата Иллинойс, откуда родом ее первооткрыватель, Плутон до сих пор остается планетой. Профессор, получается, что в Солнечной системе 8 планет. 8. Интересно узнать, что находится там, за краем Солнечной системы. Солнечную систему окружает пояс Койпера, который состоит из летучих веществ, таких как метан, аммиак и вода. А дальше? Дальше находятся звезды. Я знаю, но хочется рассмотреть их поближе. Может, там есть разумная жизнь? Мне кажется, ученые должны были что-то придумать, чтобы выяснить это. Ну что ты, Петя? Во-первых, это очень далеко. А во-вторых, ученые люди серьезные и не верят этим выдумкам про инопланетян. Действительно, ученые люди серьезные. И именно поэтому весьма основательно подготовились и реализовали программу по поиску внеземных цивилизаций. О чем вы говорите, Владимир Сергеевич? Я говорю о проекте Voyager 1. 5 сентября 1977 года в космос был запущен аппарат, который должен был исследовать планеты Юпитер и Сатурн. Выполнив свою миссию, Voyager 1 двинулся дальше и 25 августа 2012 года покинул пределы Солнечной системы. На его борту находится золотая пластина, на которой записана разнообразная музыка, классическая, популярная, этническая музыка разных народов нашей Земли. Записаны голоса людей и животных, звуки природы. Видеосигналы содержат в себе изображения человека, зверей, пейзажей нашей планеты и ее вид из космоса. Эта пластина – своего рода послание инопланетянам. Чтобы этим зеленым человечкам было легче понять нас. А может, увидеть, что они такие же, как и мы? Владимир Сергеевич, спасибо вам за интересную экскурсию. И спасибо, что объяснили мне, какой классный подарок я получил. Да не за что, друзья мои. Ну что же, похоже, нам пора возвращаться. Включаю универсальный перемещатель. Уп! Полетели домой? Полетели! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится и когда она цветет? Кем поделен мир на страны и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.